В комментариях сказал, повторюсь и здесь. Будут самые счастливые люди, окажутся те, кто подпишет контракт, получит 2 миллиона, и закончится война.